Глава 5. Своего друга Ревкин в обкоме не застал. Только что уехал домой, сказали ему. Так даже лучше, подумал Ревкин, и поехал искать Худопченко дома. Петр Терентьевич жил недалеко от обкома, в старинном особняке, обнесенном каменным забором и охраняемом специальным нарядом милиции. Оставив машину возле зеленых ворот, Ревкин прошел через проходную. Его здесь знали и пропустили. Не спросил документов и швейцар, дежуривший у парадного входа. — Они обедают, — сказал швейцар и улыбнулся Ревкину как своему. — Андрюшка! — услышал Ревкин радостный голос. Он поднял глаза и увидел жену Худопченко, смазливую и упитанную дамочку, которую официально звали Прасковья Никитовна, а в узком кругу своих — просто Параска. Она стояла на верхней ступени мраморной лестницы. — Заходь, заходь, — сказала она. — А мы как раз обидать собирались. Скидай свой макинтош и поняй у столовку. Там твой дружок сидит, ковыряю у носи. Подождав, пока Ревкин поднимется, она провела его в помещение, которое называла столовкой. Это был большой зал с узорным паркетом, дорогими люстрами и гординами. У окон стояли в катках фикусы и пальмы, на стенах висели охотничьи пейзажи, и среди них портреты Ленина и Сталина. Хозяин дома сидел за огромным столом, предназначенным, очевидно, для больших приемов, потому сам казался маленьким. — О, кого я вижу! — обрадовался он. — Но, Параска, теперь никуда не денешься. Ставь горилку. Он вышел из-за стола, пожал Ревкину руку, похлопал его по спине, помял как следует. — Седай, друже, седай. Худопченко схватил за спинку, поволок по паркету и подтащил к Ревкину ореховый стул. — Вот сойдет, то ты думаю. Это ж надо! Какая роскошь! И кто же в ней жил? Буржуи. А теперь сойду я, Петро Худопченко, хлопец из хлеборобской семьи. Все же таки революция. Не зря, я думаю, совершилась. Он хлопнул в ладоши. Появилась девушка в переднике и наколке. — Натуся! — обратился к ней Худопченко. — Андрей Еремеевич, прибор принеси. Зараз выпьем борща рубанем настоящего. Не то, что у вас у кацапов какие-то шти, капуста да вода. А тут бураки красные, баклажаны, морква, сметана. Он стал долго и красочно излагать рецепт приготовления борща. А потом вареников разных сортов, а потом галушек. Но мы повторять этих рецептов не будем и отправляем желающих к поваренной книге. Выпили, закусили. И только после этого Ревкин решил поделиться своими неприятностями. Он рассказал, как Фигурин появился в Долгове, как вызывал к себе всех, включая Борисова, как был напечатан в газете очерк о капитане Миляге. Худопченко слушал с сочувствием. А Парасковья Никитовна так-то даже всплакнула. Она всегда была легка на слезы. — И вот ты понимаешь, — закончил свой рассказ Ревкин, — они меня обвиняют, что я дискредитирую органы. — Понимаю. Худопченко отодвинул недоеденный борщ и закурил. — История, что и говорить, неприятная. — Ну, а для чего ж ты это делал? — Что делал? — не понял Ревкин. — Ну, вот это. Дискредитировал. — Петр Терентьевич, — сказал Ревкин, — мне сейчас не до шуток. — Да я ж разве шуткую? Я тебя серьезно спрашиваю. Зачем ты это делал? — Петр Терентьевич, — сказал с обидой Ревкин, — ты, может, меня не так понял? Я тебе говорю, что этот Миляга... — Да шо мне не твой Миляга, — сказал Худопченко. — Меня интересует не Миляга, а Андрюшка Ревкин. То есть ты. Так ведь в том-то и дело, что Миляга... А я тебе кажу, мне на твоего Милягу наплевать и растереть. И он действительно плюнул и действительно растер. Ревкин попробовал зайти с другой стороны. Петр Терентьевич, ты меня хорошо знаешь? Ну, знаю, согласился Худопченко, но, как показалось, Ревкину не очень уверенно. Вот купили, на рыбалку ездили. И все? А шо еще? Но ведь ты же меня знаешь с 25-го года. Ну, хорошо, признаю. Знаю с 25-го года. но поверхностно. — Поверхностно? — переспросил Ревкин, надеясь, что он ослышался. Он даже обернулся к Параске, ища сочувствия, но та стыдливо опустила глаза. — А як же ж, конечно, поверхностно. Мы, хотя из 25-го года, но если вспомнить, о чем балакали, ну, не считая, конечно, служебных вопросов, а так, як-ото, кажуть, а в часи досуга, а ни о чем. Як-ото сегодня про борщ, про горілку, ну, на рыбалке, значит, обсуждали, клюет, не клюет, ну, на мормышку. Ты меня учил ловить зимой. Это ж все с самого 25-го года и по сей день. А внутрь же я к тебе не залазил. И что там в тебе творится, не знаю. А рекомендацию в партию не ты мне давал? Ну, это шантаж, — вырвалось у Парасковьи Никитовны. — А ты помолчи, — цыкнул на нее Худобченко. — Тот мужеский разговор. Насчет шантажа не знаю. А что до рекомендации, ну, давал. Ну и что? Я ж тоже человек, могу и ошибиться. Может, Ленин Троцкому давал рекомендацию, откуда я знаю? Значит, ты меня уже с Троцким сравниваешь? Да не, это я к примеру. Я и сейчас могу сказать, что работник ты был неплохой, деловитый. — Почему был? — закричал Ревкин почти в ужасе. — Я еще, кажется, не умер. — Да ну тебя! — махнул рукой Худобченко. — Ты, я вижу, еще демагог хороший. — Был, не был. Я ж тебе не про то, а про то, что если органы в тебе сомневаются, так, может, они тебя лучше знают? У них, может, есть основания? Ревкин встал. Он хотел уйти молча, но трудно было не высказаться. — Так... — сказал он горько. — Вот ты, оказывается, какой. А я еще считал тебя другом. Худобченко ничего не ответил. Он сидел, обхватив руками голову, и смотрел в стол. — А что, друг? — сказала вдруг Параска. — Ты там что-то натворил со своим милягой, человек его? А Петро теперь за тебя должен голову класти, а то друг-друг. Да я, чтоб ты был настоящим другом, так ты бы в таком своем положении и порога нашего не переступил. Ты же знаешь, что Петро хворый, что он не один, что в него дети. — Та дети тут ни при чем, — сказал Петро. — И ни при чем, что хворый, а главное то, что я коммунист. Дружба, конечно, ничего не скажу, дело святое, но как коммунист... Я партию ставлю на первое место, а дружбу на второе. Он слегка откинул голову и возвел глаза к потолку. В описываемые времена не было еще скрытых телеобъективов, не было сверхчувствительных микрофонов, но Петр Терентьевич не сомневался, что где-то, может быть, в потолке, есть какой-то глаз, который все видит. И есть какое-то ухо, которое все слышит. И этому уху, и этому глазу Худобченко говорил: «Посмотри, какой я принципиальный, посмотри, какой я подлец. Нет такой подлости, которую я бы не мог совершить». «Ну что ж», — сказал Ревкин, поднимаясь, — «я вижу, мне здесь делать нечего». Худобченко ничего не ответил. Он сидел, напыжившись, не глядя на Ревкина, и лицо его было красным. Параска стояла в дверях, скрестив руки на своей пышной груди. — Ну, я пойду, — сказал Ревкин со смутной надеждой, что его остановят. Худобченко промолчал, а Параска отступила, освобождая дорогу. — Я пошел, — еще раз сказал Ревкин. И опять ему никто не ответил. Он спустился вниз, выхватил из рук швейцара плащ и выскочил наружу.